Вы уже рассказывали. Вот счастливый человек, сократились. Взяли себя в руки. Бывало утром на работу идти, а тебя как от циклопа на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую, не бриться, так ничего, откроешь рот, он тебе побрызгает, тогда уже идешь. Мучился. Хочешь на счет их 3 положить, кладешь 5. Гляди-ка. Поешьте, Владимир Николаевич. Спасибо. А в голове дымовая завеса. А у меня еще стол напротив окна стоял. В 11 часов начинает бить солнце под градом. Мысли-то какие-то комичные возникают. Вот в ведомости написано, такому-то на руки 75 рублей положено. А ты думаешь, это сколько же пол-литра выйдет? И делить начинаешь невольно. Вот что самое смешное. Невольно начинаешь делить. До чего можно дойти? Гораздо дальше идут. У меня приятель был. Он по ночам все шанец искал. А что это? Шанс. Он его называл шанец. И вот однажды искал ночью. И показалось ему, что кто-то его с улицы позвал. Вышел с балкона и все, не вернулся. Разбился? Ой. С 9-го этажа. Он же не голубь мира. Правда, когда летел, успел крикнуть: «Эй, вы что?» Ой, сердешный. Отдохни, Виктор. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакуум, как у нас главный говорит. Тоже бросил пить, не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакуум заполнить. Давай заполним. Отдохни, сынок, правда. Поехали. Нет, вот сюда. Ага. Спасибо. В шахматы тоже учишь. Попадешь в какую-нибудь компанию, кто там? За бутылку. Кто за женским полом, там разные фигли-мигли. А ты раз за шахматы. Желаете, мол. Сразу другое отношение. Тебя по литературе-то как? Трояк. Плохо. Литературу надо на зубок знать. Вот я, видишь, хожу пешкой и говорю: Е2, Е4, как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. А надо бы знать. Двигай. А зачем говорят-то Е2, Е4? Шутят. Шутят так. А люди уже знают. Этого голой рукой не возьмешь. Да. У нас все в типографии шутят. А вот пили-то, жена-то как же? Жена-то? Реагировала-то? Да, реагировала. Отрицательно, естественно. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Не только из-за этого, но большинство из-за этого. Вот так вот, Витька. Из-за этого у нас горшок об горшок и получился. Как это? Горшок об горшок-то? Горшок об горшок, и кто дальше? Вот так вот. Ищи ремаху, Владимир Николаевич. Нет, что? Зачем же? Мне и так хорошо. Выпил для настроения и будет. Вот раньше бы не отказался. А ведь злоупотреблял. Да, вы говорили уже. А не думайте сходиться-то? С кем? С ней? Здесь дело принципа. Она мне параллельно с выпивкой таких вещей наговорила. Я, по ее мнению, оказываюсь тоскливый дятел. Виктор, ты... Что же это она так? Сильно умная. Пускай теперь. Ходите. Так, Витенька, ты так, а мы вот так. Детей-то проведаете? Проведаю. Дети есть дети, я детей люблю. Жалеете сейчас, небось? Жена-то? Тайн, конечно, жалеет. У меня сейчас без вычетов. На руки выходит 120, и все целенькие. Площадь 38 метров, обстановка. Сервант недавно купил 96 рублей. Люба глядеть. Домой придешь, сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь. Хочу еще софу купить. Ходите. Так, Витька, ты так, а мы вот так, Шахович. Огурцов есть. Чешские, раздвижные, превосходные. Отпускные получу, обязательно куплю. И шкуру медвежью закажу. А сколько шкура станет? Шкура-то? Рублей 25. У меня племянник есть, он в командировку часто в Сибирь ездит. Закажу, он привезет. А волчья хуже? Да, волчья-то твердая. Волчья. Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Витя! Ой, ну, Владимир Николаевич, Вит, ну ты что? Я болела за тебя. Ничего, молодой еще, научится. Ну, я пойду. Научится. Скоро зима. Да, это ж как положено. У вас батареи-то еще не затопили? А у нас... А, у вас печное, да. Нет, у меня паровое. Но с 15-го затопит. Ну, пойду. Включу телевизор. Постановку какую-нибудь посмотрю. Ну, до свидания. До свидания. Витя! До свидания. Витя, проводи. Слушай, Витя, ты кубинский марш знаешь? Нет. Ну как же нет? Ну учись, сильная вещь. На вечера будут приглашать. Ну, до свидания. До свидания. Всего доброго.